населявших ров. А плечо Петра опиралась маленькая баронесса, дымопикантная и на все согласная. Петр ухаживал за ней не смело, зато тем успешнее, поскольку ее искушенную обольстительницу привлекала его неопытность в делах флирта и любви. Она открыто и бесстыдно проявляла свою благосклонность к Петру, прижимаясь к нему и поднимая вверх свое улыбающееся личико, украшенное черной мушкой. И он, будучи выше ее на голову, склонял к ней свое пылающее лицо, убежденный, что любит, ибо ее расположение льстило его самоуверенности, а самоуверенность разжигала его мужественность. Так что при виде обольстительной ложбинки за вырезом лифа баронессы, открытой его взору, его мужская сила пребывала бурно и неудержимо, чего баронесса не могла не заметить, и отвечала Петру страстным воркованием. В центре группы царил некий рыцарь Троцендорф, личность темного происхождения. Никто не знал, за что и ввиду какого звания держат его при императорском дворе. Однако он дуэлянт, петух, забияка и игрок, с лицом испещренным шрамами и опаленным у правого виска порохом от выстрела, который когда-то, в поры его бесшабашного распутства, прогремел вблизи его головы, тем не менее вел себя здесь по-хозяйски, рассказывая о скандале, будто бы разыгравшемся в Испании. Новый английский посланник, получив у Ее Величества аудиенцию, преподнес ей маленький прелестный подарок — пару шелковых чулок. С королевой шок, она чуть не в обмороке, а несчастного посланника быстренько ходом-ходом отсылает обратно домой в родной Альбион. Историка понравилась. И только Петр не упустил случая задать свой излюбленный вопрос. «Но почему?» — проговорил он. «Что в этом плохого? Подарить королеве шелковые чулки?» Рыцарь фон Троцендорф поглядел на него со страданием. «Мне очень жаль, молодой человек, но ваши знания придворного этикета крайне ничтожны и требуют пополнения. Так что будьте любезны, примите во внимание, королевам никак нельзя дарить чулки, поскольку у королев не бывает ног». «У королев не бывает ног?» — удивился Петр. «А как же королевы ходят, если не ногами?» Придворные замерли, ибо стычка молокососа, у которого едва начинают пробиваться усы, с искушенным пройдохой обещала стать интересной. Рыцарь фон Троцендорф с улыбкой покрутил ус, преисполнившись сознания превосходства над настырным малым, а также польщенный вниманием присутствующих дам и кавалеров, и ответил медленно и веско. «Запомните, молодой человек, зарубите себе на носу. Королевы удаляются, отправляются, наконец затворяются в своих покоях, но королевы не ходят». Рыцарь отвернулся от Петра, ибо считал, что своим ответом отбрил младенца. Но Петр упорствовал, как осел. «Как же тогда они удаляются или отправляются куда-то, если не на ногах?» «Не знаю», — уже поскучнев ответил фон Троцендорф. «Но ясно, что не на ногах, поскольку само понятие «королева» несовместимо с представлением о ногах и всем тем, что с ногами связано».